Глава 17. Вера, Лиза. «Лиза, ну наконец-то! Я уж думала, что потеряла тебя. Писала тебе смски, ответа не получала. Позвонила, трубку взяла какая-то женщина, сказала, что знать тебя не знает, но явно желала помочь. Сказала, чтобы я узнала твой адрес, сообщила ей, а она типа попыталась бы найти тебя в Париже. Ну, рассказывай, как ты там?» «Вера, да все нормально. Были вчера в Лувре. Господи, какая же там красота! Видела своими глазами Мону Лизу. Там прямо зал такой есть, он так и называется, зал Джоконды. Вроде бы женщина как женщина, но от нее какое-то свечение исходит. Я стояла как завороженная. Хотя, быть может, люди просто разрекламировали ее. Везет же тебе. Были в парадных апартаментах короля Солнца и Наполеона III в его тронном зале. Да, роскошь, конечно, такая потрясающая. Жили же люди. А коллекция золотых украшений этруссков, а бриллиантовые диадемы и броши императрицы Евгении. Правда, я так толком и не поняла, чья она королева. Это твоя бабушка решила тебя таким образом просветить?» «Нет, она называет это не так. Она сказала, что я получу там удовольствие. И я получила». «Ты главное-то поняла, зачем она тебя к себе вызывает каждый раз? Какой в этом смысл? Она знает, что ты летаешь на свои кровные, знает, что у тебя долги, что ты вообще вскоре можешь оказаться в долговой яме». «Да, буквально вчера за ужином мы с ней разговаривали». «И что же она тебе ответила?» «Алло, кто это?» «Лиза, да это же я, Вера!» «Вера? Позвольте, вы та самая девушка, что разыскивает свою подругу в Париже?» «Ну да. Но откуда вы взялись? Я же только что разговаривала с Лизой. Она рассказывала мне про то, как была с бабушкой в Лувре». «А, Лувр! Чудесно! Так вы успели спросить ее адрес?» «Послушайте, я только что, понимаете? Только что разговаривала с ней. Каким образом ее телефон оказался у вас? Вы что, отняли его у нее? Что вы с ней сделали?» «Вера, что происходит? С кем я что-то могла сделать?» «Да то, что вы и есть ее бабушка, которая контролирует каждый ее шаг. Куда вы ее отправили? Что с ней сделали? Ударили, и она потеряла сознание?» «Да вы пьяны!» «Только, пожалуйста, не бросайте трубку. Прошу вас, ладно? Это не мое, конечно, дело. Если не хотите рассказывать ей, то объясните хотя бы мне, зачем вы вызываете ее каждый раз в Париж? Зачем заставляете ее так тратиться? Сейчас билеты такие дорогие. Она наверняка летела к вам с пересадками. Время-то какое?» «Но я не знаю вашу подругу». «Тогда почему же ваш голос звучит так неуверенно?» «Да нормально звучит. Что случилось с вашей подругой? И зачем она на самом деле летает в Париж?» «Так вы ее и заставляете? Вы не знаете, что у нее образовались долги? Что она, как крыса под вашу дудочку, покорно каждый раз покупает дорогущие билеты и летит к вам? Зачем? Зачем она вам? Какова ваша цель? Вместо того, чтобы опаивать ее наркотиками или чем там еще, просто дайте ей денег. Освободите ее хотя бы от части долгов. Она совсем запуталась, понимаете? Закопалась в них. У нее неприятности. Ладно, она мне задолжала, так и еще другим людям». «Вера, я понятия не имею, о чем вы говорите. Но ваша история кажется мне весьма интересной. Значит, говорите, вашу подругу кто-то опаивает или, смею предположить, гипнотизирует, заставляет летать в Париж? Действительно, зачем?» «И это вы у меня спрашиваете? Вы же и есть ее бабка! Вот как вас зовут?» «Жанна Табинель. А как зовут странную бабушку вашей подруги?» «Элиза. Фамилию я не знаю». «Да, вы правы. История действительно странная. Получается, что вы позвонили на русский номер вашей подруги. Московский номер, если быть точной». «Хорошо. Вы позвонили, разговаривали с ней сейчас. Она рассказала вам про то, что была в Лувре, а потом вдруг вместо голоса своей подруги...» «Ее зовут Лиза». «Да, я знаю. И...» «Получается, что просто на одной линии сразу два номера. Это же элементарно. Сбой в телефонных линиях, как и в прошлый раз. Поэтому я уж попрошу вас не разговаривать со мной, как с какой-то преступницей, которая гипнотизирует или я не знаю, что еще там делает с вашей подругой ее кровожадная бабушка». «Да, простите. Просто все это странно. Не знаю, сколько еще раз я буду повторять про странность». «Да, я вас отлично понимаю. Послушайте, какое счастье, что мы с вами можем вот так спокойно разговаривать по мессенджеру. К сожалению, Facebook у нас в России запрещен, и мне приходится входить в него при помощи специального приложения, и не всегда за то время, что мне отведено, я успеваю поговорить. Поэтому если я вдруг отключусь, то не по своей воле». «Да, я в курсе. Сейчас везде какие-то сложности. Но самое главное — нам все это пережить». «Вера, ты слышишь меня? Вера, ты куда пропала?» «Лиза? Господи, да что же это такое? Вместо тебя по этому номеру я довольно долго общалась с какой-то теткой. Ее зовут Жанна Табинель. Ты знаешь ее?» «О чем ты?» «Ладно, просто плохая связь. Забудь про эту Жанну. Наслоились звонки, а я испугалась. Думала, что это твоя бабка взяла трубку и теперь разговаривает со мной. А ты-то куда пропала?» «Да никуда я не пропала. Это ты пропала. Я зову тебя, а там тишина». «Лиза, ты мне правду говоришь? Быть может, тебя заставляют так говорить? Где сейчас, к примеру, твоя бабка?» «У себя в комнате, смотрит телевизор». «А ты где находишься?» «В своей комнате, на втором этаже». «Алло, Вера? Нас снова разъединили. Так что случилось с вашей подругой? Знаете, у меня есть друзья в нашем посольстве. Быть может, я смогу узнать что-то о вашей Лизе. Если она попала в беду, как вы говорите, что ее бьют или пытаются подсадить на наркотики...» «Вера, алло, вы слышите меня? Все это серьезно. Алло, ничего не слышно!»